Глава 16. Моя хорошая, любимая. Ловлю себя на этой мысли. Любимая. Кружится в голове вперемешку с экстазом от ее тела, пальцев, цепляющихся за волосы, губ, мягких, пухлых, манящих. Пламя разгорается с невероятной бешеной силой. Прижимаю Элю к себе, слизывая с ее губ стоны наслаждения. Моя девочка. Глаза в глаза, затуманенный, почти ничего не смыслящий взгляд. Чувствую, как она сжимается, слышу стоны. Элька кончает, закусывая губу. Тяжело дышит, медленно расслабляясь. Выпускаю ее из своих рук, вспоминая про резинку. Свое я получу чуть позже. Эля встает на ноги, поднимая лямки платья на плечи, пробегает глазами по комнате, обнимая себя руками. «Давай отсюда уедем», — говорит тихо, и я еле разбираю, чего она хочет. «Хорошо, но ты останешься у меня». «Ладно, я останусь». В город мы возвращаемся быстро. Взять вертушку было хорошей идеей. В квартире Эля оставляет куртку в прихожей, аккуратно вешая ее в шкаф. Разувшись, касается босыми ступнями пола. Осматривается. «Давай поговорим». Прижимается плечом к стене из белых декоративных кирпичиков. «Секс — это прекрасно, но все, что сегодня произошло, ты же понимаешь, что так нельзя?» Убираю руки в карманы. «Честно, я не настроен откровенничать и взбалтывать эту тему. Все осело, плевать мне на это». «Мне было неприятно то, как ты себя со мной повел». Смотрю на нее, как баран. Я почти никогда и ни перед кем не извинялся. Эля тем временем проходит на кухню, забираясь на барный стул, складывает руки на стойке, внимательно смотря в мое лицо. Достаю из холодильника бутылку воды, сворачивая крышку и делаю пару глотков. «Извини, кто твой отец?» — опускает взгляд. «Я никогда не видела такое, как в больнице. Охрана, металлоискатели. Мой отец — олигарх. Достаточно влиятельная персона наверху». «У вас не сложились отношения, да?» «Нам обязательно о нем разговаривать?» Хмурюсь. «Психую. Меня бесит эта тема». «Нет. Извини, я лезу не в свое дело, ты прав». «Не в свое». Получается отрывисто и даже зло. В кухне повисает тишина. «Но, может быть, ты мне расскажешь? Станет легче?» «Зачем тебе лишние заморочки? К чему вся эта откровенность? С тобой охуенно трахаться, ты забавная. Начинаю нести дичь. Я полный урод и готов в этом признаться, но вот поговорить сейчас с ней нормально, сейчас». «Год назад я попала в аварию», — выдыхает. «Мы с друзьями возвращались с дачи, и в нас влетела какая-то иномарка. На бешеной скорости. Машина слетела с дороги, потом загорелась. Моя подруга лишилась ног, у нее проблемы с позвоночником, а у меня эти ожоги». Выдохнув, спрыгнула на пол, задирая подол платья. «И расстройство. Расстройство личности. Я не всегда могу контролировать свои эмоции. И все из-за этого человека, имени которого я даже не знаю. В нас никто не врезался. Не было никакой аварии». Она срывается на крик, резко застывает, сглатывая ком в горле. «Ты не видел огонь, не видел, как горел заживо, не видел глаза своей подруги, которая молила о помощи, потому что у нее не двигались ноги. И это красная машина. Красная!» Эля плачет, вцепившись в мои плечи, а меня бросает в жар. Он окутывает тело и очень медленно трансформируется в холод. Чувствую, как мурашки покалывают спину. «Я говорю тебе это сама, потому что верю, потому что знаю, что Даня хороший. Каким бы козлом ни прикидывался». Я отчетливо слышу ее слова. Каждое. Но нахожусь сейчас не здесь. Этого не может быть. Не может же. «Эль». Подхожу ближе, обнимая ее плечи. «Когда, ты говоришь, была эта авария?» «Я плохо помню, что было в тот день. Очень плохо. Солнце... С утра однозначно было солнце, потому что в глазах словно до сих пор стоит блеск красного металла. Яркого, сочного цвета. В ушах все еще голос Захара. Он обходит тачку вокруг около 5 раз. Я вижу, как бегают его глазки, как он стелется, но в душе явно ненавидит. Ему не дает покоя эта покупка. Это за пределами его возможностей. «Дар! Просто белиссимо!» Голос прорывается в сознание. Я вижу нас словно со стороны и проваливаюсь в тот день. В реальности я стою посреди кухни, обнимая Элю, но мыслями я далеко. Дягилев в очередной раз обошел тачку вокруг, проводя ладонью по крыше. «Она реально 1.5 стоит?» «Почти». «Уровень», — кивает, бегая глазами по красному железу. «Фикция, это не про нас». Сажусь за руль. «Падай, прокатимся». «Может, в Саламандру?» «Такое надо отметить». «Разумные вещи глаголишь. Умница, сынка». «Поехали». Это последнее, что я помню четко. Его слова о Саламандре. Клуб уже гудел, в тот вечер он был битком. Впрочем, он всегда делал бабки и пользовался популярностью. Для этого я вложил много сил и связей с медийными персонами. У бара куча девочек, музыка закладывает уши. Мы поднимаемся наверх, закрываясь VIP со звукоизоляцией. Кальян, виски, ром, танцующая у шеста девчонка. «Давай за лошадок под капотом!» Захар вытягивает руку со стопкой. Звон стекла, вспышки, красный свет, царящий в комнате, неон, лестница, двигающиеся в такт музыки тела. Все слишком расплывчато. Громкий смех, мерзкий, давящий смех. Дягель оскаливается, трет десну, прикрывая глаза. Белый порошок на столе. Нет, он повсюду. И опять смех. Чувствую онемение, медленное расслабление, щелчок. И спокойствие трансформируется в возбуждение. Мозг начинает хаотично подавать сигналы телу. Ты чувствуешь себя всемогущим. Живым. Еще немного порошка и полная амнезия. Я не помню, почему я нюхал. Это был порыв. Забыться? Насолить отцу? Не знаю. Скорее, просто эксперимент. Опыт над собственным сознанием. Темнота, улица, удар, шум. Эля. Она что-то мне говорит. Кажется, даже вцепляется пальцами в ворот футболки. Я смотрю сквозь нее. Я все еще на том дне. Зажмуриваюсь, смотрю в ее глаза и вновь проваливаюсь в ночь. Дорога. Я помню дорогу. Она освещается фарами. Разделительная полоса. Одна сплошная. От нее рябит в глазах, она кажется лишней, отягощает мозг. Дягилев топит по газам, заливаясь смехом. Музыка, дабстеп. Отъезжая в нирвану, делая глоток из бутылки. Это алкоголь. Только что? Не понимаю, даже больше не чувствую, у него нет вкуса. Трек застревает на репите. Захар поворачивается ко мне и берет по максимуму. Скорость, ветер, поворот. Машину заносит, но его убитое сознание каким-то чудом вытаскивает нас, спасает от смерти. Это не вызывает страх, совсем нет. Только больше смеха, свободы. Выровнявшись, машина плавно скользит по дороге, чуть больше скорости, ветер за окном и свет. Яркий свет прямо в глаза. Слишком быстро. Очень быстро, не понимая, что происходит. Мне не больно. Скорее, неудобно. Тачка слетает с дороги, переворачиваясь на крышу. Улетает подушка. Я помню, как она вылетела, потому что меня припечатало к креслу. Жмурюсь, слышу шум, какие-то голоса. Сознание медленно мутнеет. В палате холодно. Глаза режет свет ламп. Синевато-белый цвет. Переворачиваюсь на бок, чувствуя тошноту. Она едва распознаваемая, как и боль. Ее почти нет. Хочется пить. В палату заглядывает медсестра. Ее ярко-красная помада и улыбка раздражают, как и противный низкий голос. Цыплячий писк продолжается недолго. Она видит мое лицо с явным презрением и орущим на всю палату желанием, чтобы она ушла. Она исчезает, но ей на смену с грохотом и раздражением приходит отец. Он прищуривается, осматривает палату и, убрав руки в карман, останавливается у окна. Тишина. Звенящая. Когда не знаешь, чего ждать. Я хаотично роюсь в своей памяти, но перед глазами только свет фар и то, как кружится мир. Я ничего не помню. Все словно во сне. Боль в ребрах дает о себе знать. Завтра ты улетаешь из города на несколько месяцев. Что случилось? Касаясь рукой головы, она начинает невыносимо ныть. Что случилось? Злая усмешка. Как своевременно ты задаешь вопросы. Голос вмиг становится металлом. Вы со своим придурочным дружком кого-то там сбили. Я не вникала. Этим занимаются другие люди, но, слава богу, они меня предупредили. Что должно быть в башке? Что вообще в ней есть, в твоей голове? Ты мозг хоть иногда включаешь? Думаешь? Орет, продолжая неподвижно стоять. Насмерть? Что? Сбили насмерть? Проснулась совесть? Боишься ночных кошмаров? Молчу. Он думает, что мне все равно, что я не понимаю того, что сделал, и что мне не жаль. Мне жаль. И я не хотел. Я виноват, но не хотел. Этого не должно было случиться. Все живы. Дело замнут в ближайшее время. Мне не нужны проблемы. И чтобы моя фамилия мелькала в новостной хронике. Поправляет пиджак, наконец поворачиваясь в мою сторону. Это последний раз, когда ты так легко отделался. В следующий я самолично устрою тебе общественное линчевание. Понял меня? Понял. Приятного лечения. Криво смотрит на вновь забежавшую медсестру. Сидоров привезет тебе билеты и сопроводит в аэропорт. Александр Николаевич, главврач переступает порог. Пришли результаты теста. Отец задирает подбородок, разрешая озвучить результат. Я уже знаю, что это за тест. На наркоту. Я был под... Опережаю дока. Ночью в клубе. С Дягилем. Отец кивает и молча уходит из палаты. Доктор бежит следом. Через минуту он возвращается, поджимая губы. Ваш отец распорядился, чтобы мы перевели вас в обычный стационар. Пожалуйста. Говоря это, я не думал, куда я попаду. Точнее, я представлял это иначе. За час меня перевезли в обычную районную больницу, где-то на окраине города. Палата на 8 человек, запах пота и намертво заклеенные рамы, что даже проветрить невозможно. Шумно, раннее утро, за окном льет дождь, серые хмурые тучи. В палате начинаются подвижки, отворачиваясь к стене, накрывшись одеялом с головой. Щелчок, и я опять в кухне. Элька смотрит на меня с явным волнением. «Даня, все хорошо?» «Да, мне нужно уехать на пару часов». «Куда? Что происходит?» «Все нормально. Отхожу в сторону». «Ты права. Съезжу потом». Прижимаю Элю крепче к себе, но почти не ощущаю ее тело. Меня парализует от этих воспоминаний. Но я все еще надеюсь, что это неправда, что я не имею к этому никакого отношения, что это не я изуродовал ей жизнь». Только что-то противным низким голосом подсказывает мне, что я хочу обманываться. Я таю дикую надежду, а еще дикий страх о том, что будет с нами, если все подтвердится. Мои мысли закручиваются вихрем, и я не сразу понимаю, что Элька отстраняется, с напуганным видом смотря на свой телефон. Фокусирую взгляд, пока она закусывает губу, нерешительно держа палец над экраном звонящей мобилки. «Ты чего?» «Мама звонит», — оглядывается на висящие на стене часы. «Странно, время 5 только, и у них самолет в обед. Может, что-то случилось?» — размышляет вслух и принимает вызов. Я не слышу, что ей говорят, но она краснеет, делает шаг назад, щелкая по кнопке уменьшения громкости. Что-то происходит, в принципе, я догадываюсь, что. Видимо, ее родители вернулись раньше, не обнаружив свою дочь дома. Эля кладет телефон на стол, поднимая глаза к моему лицу. «Мне нужно домой, прости. Мама нервничает, они вернулись. Не хочу с ней ругаться». «Я понимаю. Провожу. Звоню Артуру, чтобы пригнал тачку». «Ты же не собираешься за руль?» «Нет». «Хорошо», — улыбается, обвивая руками мою шею. «Извини за эмоции. Я сегодня слишком болтлива. Все, что я говорила про аварию, Это не попытка показаться бедненькой девочкой, правда, я не... Все нормально. Прижимаясь губами к ее шее. Не говори глупостей. Пойдем вниз. Артур уже приехал. В машине я обнимаю ее за плечи, почти припечатывая к себе. В голове становится все яснее. Алкогольный дурман уже испарился. Никогда не думал, что так бывает на самом деле. Но стоило мне понять, что это авария моих рук. В общем, я почти трезв. Мыслю ясно. И оттого меня распирает желание поскорее узнать детали и подтвердить или же развеять свою версию. Пока я готов верить в то, что это совпадение. Пока я искренне в это верю. У дома выхожу из машины вместе с Элей. Она задирает голову к окнам. Я машинально делаю то же самое, замечая, как задергивается штора. Намечается скандал? «Нет, ты что?» – улыбка. «У нас такого никогда не было. Я пошла?» – сжимая в руках телефон. «Созвонимся завтра?» «Да. Я позвоню, вечером куда-нибудь сходим». «Ладно», – нерешительно делает шаг в мою сторону. Притягиваю ее к себе, опаляя кожу шеи поцелуями, чувствую, что она улыбается. «Пока». Поцелуй и ее удаляющиеся шаги. Убираю руки в карман и садясь в тачку рядом с креслом водителя. Артур надевает свои солнцезащитные очки, с серьезными щами смотря на дорогу. «Ар, помнишь, осенью мы с Дягилевым перевернулись на тачке?» «Такое забудешь. Можешь устроить мне встречу с кем-то, кто почищал хвосты?» «Тебе зачем?» «В той аварии же были пострадавшие?» «Вроде были. Я не касался этого дела. Меня позже приставили к тебе в охрану. Но отец твой готов был убивать. Это на него похоже. Так что?» «Попробую выяснить. Думаю, с этим не должно возникнуть проблем». «Спасибо». Артур внимательно на меня смотрит и вновь отворачивается на полосу движения. Прикрываю глаза, и как только я это делаю, в голове встают картинки, как мир кружится, тачка слетает с дороги, Эля ползает по земле, захлебываясь слезами, а я не понимал, что с ней не так. Ближе к обеду Артур поднимается в мой пентхаус, проходя в гостиную. Застегиваю пуговицы на рубашке, ожидая, что он скажет. Но он не торопится, лениво проходит по комнате, а после достает из кармана флешку, протягивая мне. «Это что?» «Там все материалы дела». Забираю ее из его рук, чувствуя, как сдавливает горло. Сглатываю и, взяв мак, сажусь на диван. Артур уходит без слов, больше смахивая на призрак старого дома, который уже знает то, что меня сейчас интересует больше всего. Пальцы дрожат, провожу по тачу, открывая папку, щелчок, и перед глазами несколько файлов и папочка с фото. Вдыхаю, открывая вторую. Десятки фото с расплющенной, словно консервная банка, машиной. Пепел, выгоревшая земля, облупившаяся от огня краска на остатках от машины. Кровь на траве, таблички с номерами. Позже я понимаю, что, судя по официальным данным, они не должны были выжить. Машина перевернулась, загорелась и взорвалась. Не сразу. Спустя 20 минут, за которые им как-то удалось выбраться оттуда. В суде все было списано на чудо. Но это не чудо. Их вытащили из машины те, кто забрал нас с Дягилевым, отследив по маячку. А взрыв в итоге сыграл нам на руку. Естественное избавление от всех следов. Пострадавших было трое – Эля, Ольга и Виктор. Последние – это брат и сестра. У девушки повреждения позвоночника, у парня множественные переломы. Что было с Элей, я знаю и так. Виновник по вынесенному приговору – парень, который был за рулем пострадавшей машины. Не справился с управлением и вылетел с дороги. Как итог – условный срок, хотя вначале прокурор просил от 8 лет. Одна из девушек на суде говорила о красной машине на встречке, но психиатр зафиксировал у нее психическое расстройство. Закрывая ноутбук и чувствуя отвращение к самому себе, меня накрывает пониманием всего этого ужаса. Я не знаю, что делать дальше. Я должен ей сказать, но если нет, я не могу. Не могу ей сказать. Лучше от этого никому не будет. Меня выворачивает наизнанку от этой правды. Чем больше времени отмеряет секундная стрелка часов, тем больше я понимаю, насколько отвратительна эта информация. Каждое слово подобно кинжалу, который вонзают в мою спину. Это насмешка судьбы. Жесткая, болезненная насмешка судьбы. Я задыхаюсь от этой правды. Выплевываю внутренности в попытке хоть что-то придумать, предпринять. В голове белое полотно. Ядовитый туман. Он парализует сознание, заставляя уйти в себя, залить все эти мысли алкоголем и в миллионный раз в жизни спрятать голову в песок. Из всей этой ситуации у меня есть лишь два выхода. Рассказать все, исчезнув из ее жизни навсегда. Или оставить как есть, в попытке исправить свои ошибки, пользуясь ее неведением. Что я выберу?